Номер 1311, Москва, 1 июня 1938. Продиктовано в Батуми 22 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Порт Батум, Советский ботанический сад, опытная станция, цитрусовое, тунговое дерево. Сэр, Батум – главный порт экспорта нефтепродуктов СССР, расположенный в юго-восточном углу Черного моря, в самой маленькой республике Советского Союза – Аджарской республики. Он находится в субтропическом регионе и имеет население около 75 тысяч человек. К настоящему письму прилагается меморандум, в котором излагаются некоторые основные факты, касающиеся порта Батум. Два главных трубопровода Советского Союза проходят от Баку по Каспийскому морю до этого порта. Расстояние 800 или 900 километров. Нефть или нефтепродукты составляют от 53 до 90% от общего объема экспорта порта. Другие отгрузки относительно незначительны. Среди прочих экспортных товаров – зеленый чай, некоторые виды древесины и другие товары. Грузооборот порта с 1913 года увеличился втрое. Сам город чист и аккуратен. В этом отношении он наиболее выгодно отличается от аналогичных субтропических городов испаноамериканского континента. Основные улицы заасфальтированы и практически все улицы вымощены. Есть много признаков попыток украшения города зеленью и субтропическими растениями. Парки довольно претенциозны и показывают признаки большого ухода. За последние несколько лет город стал в большей или меньшей степени санаторием. Мне сообщили, что в настоящее время в предгорьях гор, непосредственно прилегающих к городу, разбросано 15 санаториев или домов отдыха. Люди, по-видимому, лучше одеты и вообще более зажиточны, чем население Москвы, и лица их тоже кажутся счастливее. В долине, примерно в 12 милях от города, куда можно добраться по горной дороге через гряду предгорий, находится крупнейший ботанический сад Советского Союза. Он был основан в 1912 и включает в себя площадь около 100 гектаров или 247 акров. Он тянется от моря вверх по склонам гор. Вдоль гребня предгорий дорога через сад открывает прекрасный вид на горы, море и город. Ботанический сад также является сельскохозяйственной опытной станцией. Штат из 120 сотрудников включает помимо садовников, чернорабочих и так далее, 21 так называемого ученого. Когда мы приехали на предприятие, нас встретили директор и молодая женщина, которую представили как главного агронома. Она была крепкого сложения и очень умна. Она говорит на нескольких языках и довольно хорошо владеет английским. Опытная станция проводит опыты по посадке чая, выращиванию цитрусовых, хининовых, эфирных и каучуконосных растений, разведению тунгового дерева, а также в различных областях физиологии растений, которые могут быть выращены в этом регионе. Она распространяет практическую помощь и советы на колхозы и совхозы. Сад гордится японскими и китайскими растениями, которые собраны в японском садике, который необычен и привлекателен. Агроном заявил, что во всем ботаническом саду насчитывается около 1300 различных сортов деревьев и растений. Предприятие давало признаки, что им очень хорошо управляют. Опять же, характер руководящего персонала, а также серьезность и интеллект ученых, ответственных за эту работу, были впечатляющими. Имею честь оставаться, сэр, с уважением. Джозеф Дэвис. Номер 1327, Москва, СССР, 1 июня 1938. Батум, 22 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Посещение нефтеперерабатывающего завода и завода по крекингу бензина в Батуми 22 мая 1938 года и обобщение относительно советской нефтяной промышленности. Сэр, Батум, город с населением 75 тысяч человек, является крупнейшим портом экспорта советской нефти и нефтепродуктов. Ежегодный экспорт нефти составляет от 53 до 90% от общего объема экспорта этого порта. На расстоянии мили от гавани расположен один из крупнейших в Советском Союзе заводов по переработке нефти и крекингу бензина. Из 4 нефтепроводов Советского Союза 2 ведут на этот завод и в эту гавань, доставляя нефть из Баку, центра советской нефтедобычи. Батумский завод обрабатывает 2 миллиона тонн в год, что составляет около 7% общего объема советского производства, в примерно 30 миллионов метрических тонн в 1937 году. Завод построен американской фирмой в 1929 году, оборудование американского производства, на оборудовании таблички с названиями «Винклер Кох», «Дженкинс» и «Фостер Уиллер». К настоящему письму прилагается докладная записка, содержащая продиктованный стенографический отчет и обсуждение, состоявшееся по случаю нашего визита на завод 22 мая 1938 года. Общие впечатления, полученные мной. Первое. Ведутся обширные общегеологические изыскания на нефть. Разведка не была столь успешна, как ожидалось, однако есть несколько новых месторождений, которые начинают разрабатываться. Заявлено, что в течение последних месяцев открыта новая нефтяная скважина с добычей 150 тонн нефти в сутки, дополнительно к 20 гектарам, около 60 акров, Бакинского нефтяного месторождения. Второе. Несмотря на то, что в некоторых частях света очень много говорилось, что в течение 1937 года произошел существенный спад производства советской промышленности из-за беспорядка, вызванного чисткой и политическими условиями, факт остается фактом. Общий объем добычи нефти за 1937 год, хотя и оказался существенно меньше запланированного, тем не менее превысил объем добычи нефти 1936 года. Третье. Нефтеперерабатывающие заводы в целом довольно хороши, но относительно устарели. Именно в 1923 году Серебряков, приговоренный к смертной казни по делу Пятакова, разработал 5-летний план модернизации и оснащения советской нефтяной промышленности. Как мне сообщили, заводы в основном того времени постройки. Советские техники и специалисты сами теперь жалуются, что в технологическом оснащении нефтяная промышленность устарела и что им мешает неадекватная техника. Этот факт, вероятно, объясняет интенсивный импорт с Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Они еще не производят высококачественный бензин, необходимый для самолетов. Четвертое. Работа нефтеперерабатывающего завода и завода по крекингу бензина в Батуми свидетельствует о приличной эффективности. Помещение аккуратно и, по-видимому, хорошо обустроено. Завод кажется хорошо управляемым. Управление находится в руках молодых людей, технических и научных специалистов, получивших образование в советских вузах, которые также имели практический опыт и казались очень серьезными и трудолюбивыми. Судя по внешнему виду, я бы сказал, что темп этого завода составлял примерно 50% от того, что было на аналогичном заводе в Соединенных Штатах. Условия труда, жизни и заработки работников во многом такие же, как и в предыдущих отчетах. У них тоже есть свой директорский фонд, но в несколько измененном виде. Мотив прибыли, конечно, снова заложен в основу стимулирования индивидуальных усилий. Уровень жизни рабочих оказался выше, чем в любой советской промышленности, которую я осматривал. Жилые помещения, многоквартирные дома были самыми лучшими из тех, что я видел в России. На этом заводе работает около 1000 человек. Он производит бензин для автомобильного потребления, а также керосин, лигроин, тяжелые фракции бензина, и угольные нефтепродукты. Вся его продукция отгружается на судах. В том, что касалось транспортировки нефти, портовые сооружения не представляли из себя ничего необычного. Из 13 причалов, предусмотренных в доках для судов, 5 предназначены для нефтяных танкеров. При посещении этого участка гавани, где находился в процессе загрузки танкер, была обнаружена сеть трубопроводов, клапанов и так далее, которые приспособлены для слива различных нефтепродуктов непосредственно с завода или из трубопроводов в отверстие судна. Ни по размерам, ни по характеру это оборудование не казалось особенно современным или необычным. Не было абсолютно никаких указаний на какой-либо план расширения мощностей по экспорту нефти. Резервуары для нефтепродуктов также весьма невелики. На самом деле можно было бы с достаточной уверенностью предсказать, что Советский Союз еще некоторое время не будет экспортировать нефть в значительных количествах. Страна может потребить всю нефть, которую она способна произвести в течение некоторого времени, если только ее количество не будет значительно увеличено. Производство легковых и грузовых автомобилей в настоящее время составляет примерно 250 тысяч автомобилей в год. Даже при таком относительно небольшом спросе на бензин наблюдается дефицит предложения. Предпринимаются большие усилия по строительству новых дорог. Население остро заинтересовано в автомобильных перевозках. Есть все шансы, что увеличение спроса на какое-то время опередит производство. Кроме того, есть требования тяжелой промышленности и механизированного сельского хозяйства, которые уже сейчас создают нагрузку на нефтяную промышленность. Более того, правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить запасы нефти для того, что они считают неизбежной войной. Эти факторы указывают на огромный и растущий спрос внутри самого Советского Союза, который в течение длительного времени будет потреблять советскую добычу нефти. К настоящему письму прилагается резюме, сделанное мистером Гордоном по моей просьбе в преддверии этой поездки по нефтяным отчетам, хранящимся в архиве этой миссии, включая рижские отчеты и недавние превосходные доклады о нефти, подготовленные мистером Чипманом. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Батум, СССР, 23 мая 1938. Посещение нефтеперерабатывающего и крекингового завода. 22 мая 1938 года нефтеперерабатывающий и крекинговый завод, расположенный неподалеку от порта Батум, был осмотрен послом, мистером Спенсером Уильямсом из Американо-Российской торговой палаты и мною. Нас провели в кабинет директора, с которым беседовал посол и который представил определенную информацию в ответ на вопросы посла. Далее следует запись беседы. Примечание мемуариста. Характерно отношение посла к своему персоналу. Стенограмма беседы с руководством завода записана не послом. Об этом прямо говорится в тексте. При этом мы не слышим ни одного слова благодарности от посла за приложенные усилия, равно как даже не знаем имени пишущего. Продолжаем. Посол, к вашему сведению, я хотел бы сказать, что ваше правительство предоставило мне, как американскому послу, возможность посетить и осмотреть очень многие ваши индивидуальные предприятия, и я хотел бы увидеть здесь ваш завод по переработке и крекингу, а также портовые сооружения, которые вы имеете здесь для перевозки нефти и нефтепродуктов. С вашего позволения, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Если они вас чем-то смущают, пожалуйста, не отвечайте на них. Вопрос. Насколько я понимаю, запас сырой нефти поступает на ваш завод по двум трубопроводам. Правильно ли это? Ответ. Да, по трубе из Баку. Вопрос. Сколько сырой нефти проходит через завод ежегодно в метрических тоннах? Ответ. Около 2 миллионов тонн продукции в год. Примечание мемуариста. Далее посол приводит стенограмму, как она есть, с этими бесконечными формальными пометками. Вопрос, ответ. Для удобства чтения переведем ее в формат живой беседы. Продолжаем. Вы производите здесь керосин, бензин, лигроин или все эти продукты? Да, все продукты. В какой пропорции? Больше керосина. Каков у вас процент выхода при производстве бензина? 3,2% от сырой нефти. Зависит от качества нефти. И еще 9% через крекинг. Каков процент лигроина и какой процент керосина и бензина? Бензин 3, лигроин 4 и керосин 28%. Остаток после очистки и крекинга, около 65%, представляет собой мазутное топливо. Какова длина и диаметр этих трубопроводов из Баку? Не могу сказать, что касается длины. Их диаметр составляет 8 и 10 дюймов. Сколько у вас сотрудников на заводе? 1000 человек, включая технический персонал. Вы нанимаете каких-нибудь женщин? Да, 150. Какой процент рабочих составляют стахановцы? 85%, включая ударников. Какова среднемесячная заработная плата? 530 рублей. А зарплата стахановцев? Зависит от квалификации, от 700 до 800 рублей, хотя некоторые зарабатывают до 2000 рублей в месяц. Вы случайно не знаете, сколько в Советском Союзе нефтеперерабатывающих заводов и заводов крекинга? Нет. Примечание мемуариста. Директор завода молодец, не поддался на провокацию. Рассказывать еще американским шпионам о наших нефтяных мощностях. Нечего баловать интуристов, перебьются. Продолжаем. Как давно построен этот завод? В 1929 году. Кем? Американской фирмой. Был ли этот завод первоначально построен техническими специалистами Standard Oil, нанятыми Советским Союзом? Фостер Уиллером и Винклером Кохом. Эти жилые дома для рабочих построены в то же самое время? Да. Примечание мемуариста. Ничего не могу с собой поделать. Возможно, это особенность сухого стиля стенограммы, но никак не могу отделаться от образа директора завода. Представляется мрачный суровый нефтяник со взглядом удава. Каждое щебетание американского щеголя он припечатывает как камнем лаконичным. Да, нет, керосин. Очень яркий и цельный образ советского директора. Продолжаем. Получают ли рабочие что-нибудь сверх своей заработной платы в деньгах? Да, в Советском Союзе у нас есть государственное страхование рабочих. Платят ли здешние рабочие арендную плату за жилые помещения? Да. На каком основании? Они платят не по заработной плате, а по количеству занимаемой площади. Однако завод платит 80% арендной платы рабочего, а сам рабочий платит 20%. Они также получают такие удобства, как тепло, вода, свет, услуги и ремонт, поскольку они предоставляются заводом бесплатно. Обеспечивает ли фабрика столовую и питание? Да. Сколько стоит питание? Завтрак и ужин по 75 копеек каждый. Обед, состоящий из двух блюд, суп или борщ и различные виды мяса, рубль 20. Есть ли у вас директорский фонд? Да. Как вы получаете этот фонд? Директорский фонд обычно происходит из прибыли завода сверхплановой нормы. Как вы рассчитываете прибыль и кто решает, какой должна быть планируемая надбавка на расходы? Мы знаем, сколько стоит сырая нефть и делаем свои собственные расчеты, устанавливаем нормы и цены. Вы получаете сырую нефть по определенной цене. Кто определяет эту цену? Это трест или какое-то подразделение? Азнефть. Советский нефтяной трест в Азербайджане, контролирующий добычу нефти в Закавказье, которая поставляет нам нефть. Трест устанавливает планы норму для вас. Трест в Баку устанавливает нормы для завода и производства, но мы рассчитываем затраты на производство. Они снабжают нас сырой нефтью и устанавливают нам ее стоимость. Как вы получаете прибыль для фонда директора? Приведите нам пример. Если завод производит хорошо, то это первое. Затем следует учитывать стоимость сырья и амортизацию оборудования. Любая экономия, которую мы получаем за счет эффективности использования материалов или дополнительной эффективности труда, создает прибыль. Правильно ли я понимаю? Всякий раз, когда вы делаете что-то лучше того, что требует план, у вас есть дополнительная прибыль, из которой вы получаете премию, фонд директора. Да, тем больше мы получаем тогда в директорский фонд. Для чего используется фонд директора? Главная цель – улучшение культурно-бытовых условий трудящихся. Предусмотрены ли также премии начальникам отделов и работникам в соответствии с их заслугами? Нет, по нашей системе это идет не из фонда директора, это прямая оплата. Получают ли директора, менеджеры и бригадиры премии за то, что работают лучше, чем требует план, как это делается в других отраслях? Нет, не из директорского фонда. Но у нас есть специальная система выплаты заработной платы по прогрессивной шкале. Все работают по этой системе, кроме трех человек – директора, главного инженера и заместителя директора. Является ли то, что вы только что описали, так называемой стахановской системой? Нет. Стахановская система – отдельное движение, основанное на перевыполнении определенных норм. Есть и стахановская система, и премиальная система за производство сверх нормы. Есть ли у вас потери при транспортировке? Да. Где происходят самые большие потери? Главным образом в перевозке по железной дороге. Какая доля вашей сырой нефти поступает по железной дороге, а какая по трубопроводу? Мы получаем только через трубопроводы. Куда идет сырая нефть, доставляемая по железной дороге в Батум? В организацию, которая занимается продажей. Нефть, которую вы вчера видели, перевозится по железной дороге, идет в другую организацию. Главрефт Народного комиссариата тяжелой промышленности, которая занимается экспортом нефти через порт. Вы экспортируете какие-либо нефтепродукты с этого завода или они используются в Советском Союзе? Мы доставляем нашу продукцию в Главнефтесбыт. Советский трест по распределению нефти и нефтепродуктов, который имеет офис здесь, в Батуми. Где вы получили техническое образование? Высшее техническое образование я получил в Донском политехническом в Новочеркасске. Сколько студентов тогда посещали это учебное заведение? В 1929 году там было 7000 студентов. Насколько велик этот город? Он немал. Раньше это была столица донских казаков. Примечание мемуариста. Дальше начинается натуральный допрос попавшего в плен бойца. Фамилия, звание и номер части. А больше, гады, я вам ничего не скажу. Считайте коммунистом. Почему-то очень забавно. Продолжаем. Сколько лет вы потратили на получение технической подготовки? 5. А до этого? 11 лет. Сколько вам лет? 37. Как давно вы здесь работаете директором? 2 года. Вы работали только на этом заводе? Только здесь. Есть ли у вас братья и сестры? 1 брат. Он тоже ученый? Он горный инженер. Чем занимались ваши родители? Мой отец был железнодорожным кондуктором. Директор, что я могу показать вам на заводе? Посол, мы хотели бы пройтись по заводу и попросить вас указать на то, что, по вашему мнению, представляет интерес. Какой сорт бензина здесь производится? Для автомобилей не высокооктановый бензин. Вы храните бензин тоже здесь? Да. Кто построил завод по крекингу бензина? Американская фирма Foster и Уиллер. Машины Винклера Коха и Дженкинса. Они удовлетворительны? Да. Мы прошли через насосную, увидели 4 перегонные установки Дженкинса и отдел крекинга, а также большую электрическую станцию с 5 трубами. Завод производит собственную энергию. Сколько у вас установок? 4 Винклера Коха, 4 Дженкинса и 4 Фостера Уиллера. Есть ли здесь американские технические специалисты? Нет, они уехали в 1931 году, проведя здесь полгода. Как вы отправляете свою продукцию? Нефть перекачивается в резервуары для хранения, а оттуда по трубам направляется на корабли. Производите ли вы здесь высокооктановый авиационный бензин? Нет. Производится ли он в Советском Союзе? Да. Нужен ли вам особый вид сырой нефти для производства авиационного бензина? Нет. Это зависит от типа используемого оборудования. Производство высокооктанового авиационного бензина требует процесса повторного крекинга. Продиктовано послом в порту, вход в гавань охраняется вооруженным часовым, который потребовал указания от главного офиса, прежде чем мы смогли пройти через ворота. Судно рядом с ним загружается нефтью. По гавани вдоль различных причалов для нефтяных танкеров проложена целая сеть трубопроводов, ведущих в сторону причала. Нефть перекачивается через удлинитель трубы непосредственно в танкер.